По объявлениям. Звонок. Кухарка отворила дверь. Вошла девушка, не первой молодости, но довольно нарядно одетая в свежую шляпку и новомодное пальто с несколькими пелеринками. Из чистой комнаты выглядывала ее мать, тощая и высокая, с ястребиным носом пожилая женщина, в поеденной молью беличьей накидке шерстью вверх и дымящейся папироской. «Ну что?» — встретила девушку мать. «Несколько писем принесла», — отвечала самодовольно девушка и лизнула себя для чего-то по губам языком. «На предъявителя номера кредитного рубля?» «И на предъявителя номера кредитного рубля, и на предъявителя квитанции от публикации. Почтовый чиновник слечил номера с конвертами и выдал. Да еще какой чиновник-то! Такие перистые бакенбарды, что просто прелесть! Я не утерпела и спросила сидевших там на почте почтальонов, женат он или холостой. Говорят, холостой. Потом у сторожа спросила, сколько этот чиновник жалования получает. 63 рубля. Вот тоже, в крайнем случае, можно держать в резерве. Положим, жалование очень невелико, но ведь они повышаются. Выдавая письма, он все улыбался и очень ласково на меня смотрел». Рассказывая это, девушка раздевалась, снимала с себя пальто, шляпу и перчатки. «Обестыдилась ты, Серафима, совсем обестыдилась», — сказала мать, покачав головой. «Ох, кто бы это говорил, да не вы! А кто зимой публиковал в газетах, что продается персидский ковер и говорящий попугай, чтобы только женихов мне заманить?» — воскликнула девушка. «Да, сранилась. Но ведь ничего из этого не вышло, не выйдет и теперь. А вот посмотрите, что выйдет, непременно выйдет. У меня какое-то тайное предчувствие, что выйдет. А что до расходов, то мы ведь всего 2 рубля на объявление затратили. Ну, перчаток себе свежих не куплю. Зимой 4, да теперь 2, всего 6. Да ведь ты ж на этом не остановишься и еще публиковать будешь. А велика ли моя пенсия-то? Конечно же, буду. Но вам ваших денег жалко, продам что-нибудь из своих вещей и буду публиковать, пока не добьюсь чего-нибудь. Уж ежели на попугае и ковре не добилась, то и здесь ничего не добьешься. Попугай и ковер, какое сравнение. Попугай и ковер уж так устарели, что всякий его понимает. А прямое объявление, что, мол, молодая девушка желает выйти замуж, это так ново, так свежо, и, наконец, поэтично. Да уж какая тут поэзия! Ах, оставьте, пожалуйста, вы ничего не понимаете. Ну, ежели нет здесь поэзии, так зато нет и обмана. Прямо на чистоту. Ищу жениха. А ведь публикация о небывалом ковре и несуществующем говорящем попугае — обман. И это всякий видит, что обман. Врешь. Никто не видал. Мы умели скрывать. Это только вам так казалось, что вы умели скрывать. А ведь интенданта, что за попугаем приезжал, прямо мне сказал: в женихи я не гожусь, потому что женат, а ежели хотите, то поедемте так, в Аркадию. И он тебе посмел это сказать? Дочери штаб-офицера? Да, так прямо и объявил. А что ж ему стесняться-то? И ты ему ничего? Да что ж мне-то так особенно, ведь уж сами на то идем. Я только ему ответила: нет, милостивый государь, вы ошибаетесь. А зачем же ты мне не сказала? Я бы его с лестницы спустила. Да ведь это же вышел бы скандал, началась бы огласка. И, наконец, почем он знал? Мы ищем только женихов, а он думал, что мы, может быть, ищем и чего-нибудь другого. А вы думаете, тут разве не будет разных двусмысленных предложений? Будут, поверьте, будут. Но надо на все быть готовым. Ах, Серафимка, Серафимка, ведь твой покойный отец имел Анну на шее. Да что ж тут такого-то? Собака лает, а ветер носит. Ведь могут же и на улице разные мерзости сказать. На улице тоже иногда пристают нахалы, разумеется, не внимаешь. Девушка положила на стол пачку писем. «Ну, читай. Но ежели теперь будут какие-нибудь гнусности, то я так не оставлю, — сказала мать. — По-американски, маман, по-американски, — отвечала дочь. — Гнусности в сторону, а солидные переговоры отдельно. — Да распечатывай же скорей, — крикнула мать. — Сначала надо разобраться. Вот это ответ на предъявителя кредитного билета, а это на квитанцию. — Давай я буду распечатывать. — Пожалуйста, руки подальше. Я печатала объявление, я буду и распечатывать. Девушка вскрыла конверт. В конверте была розовая бумажка. На ней твердым деловым почерком было написано: «Милостивая государыня, моя таинственная незнакомка, вы публикуете. Молодая девушка из хорошего семейства, образованная и кроткого характера». «Это у тебя-то кроткий характер!» — воскликнула мать. «Ну, Серафимка, зачем же ты врешь? Лучше бы уж ничего не писала». «Не перебивайте, не перебивайте. Что ж вы перебиваете?» — проговорила дочь. — Да у тебя адский характер! — Довольно, довольно! Ведь это он для кого адский, а для кого, может быть, и не адский. Девушка продолжала читать. — И кроткого характера, отчасти музыкантша. — Это ты-то музыкантша? Да ты способна своими летуа-ревери довести человека до того, что он на стену полезет! — опять перебила ее мать. Я уйду в свою комнату, если будете перебивать. Музыкантша, но с очень ограниченными средствами, желает выйти замуж за пожилого человека, имеющего безбедное обеспечение. Но ничего не говорите, есть ли у вас мамаша. Я пожилой человек, получаю на коронной службе более 2500 рублей, имею кое-что на черный день и не прочь бы жениться, но только при тех условиях, чтобы не иметь тещи. «Видите, как вашу сестру боятся?» — заметила дочь матери. «Ну уж это мерзавец! Сейчас видно, что мерзавец!» — отвечала мать. «Отчего мерзавец? Он ищет спокойствие в семейной жизни. Ах, везде-то вы мне помеха! Чисто пугало вы какое-то для всех! Ведь вот ты прошлым летом на даче в Озерках!» «Что не давало тебе одной с мужчинами по лесам и темным закоулкам скитаться?» «Ну, довольно, довольно», — кивнула дочь и продолжала. «Поэтому прошу мне ответить дополнительно. Есть ли у вас мамаша, и будет ли она жить слитно с нами, ежели мы протянем друг другу руки? А также сообщить мне, сколько вам лет, или проще, в каком году вы родились и какого числа, брюнетка вы или блондинка, а также и приложить свою фотографию. Имея в своем распоряжении все эти данные, я буду судить, начинать ли мне с вами серьезные переговоры или не начинать. Прибавлю, что мне 48 лет, что я в чине надворного советника и имею Станислава на шее, а также и то, что у начальства на хорошем счету. Прошу прислать ответ в почтамт до востребования предъявителю пенькового мундштука с изображением Леды в объятиях лебедя. И еще характеристика. Я лыс, но могу сделать парик. Видите, сейчас же и серьезное предложение», — сказала дочь, прочитав письмо. «Сегодня же пошлю ему дополнительные сведения и объявлю, что мамаша у меня есть, но жить со мной не будет, ежели я выйду замуж». «Позволь, ну а куда же я-то денусь, Серафимочка?» — сказала мать. «Ах, боже мой, да мне-то какое дело, одни будете жить». «И карточку пошлешь?» «Пошлю вон ту старенькую, которая в альбоме». «Да ведь та карточка 6 лет тому назад снята». «Да вам-то какое дело?» Огрызнулась дочь и принялась распечатывать второе письмо. Серафима разорвала второй конверт. Конверт был большой, деловой, из толстой белой бумаги. В конверте было и письмо на белой толстой бумаге. Хорошим почерком, изобличающим человека, учившегося чистописанию, было написано: «Откликаюсь моей таинственной незнакомке. Я хоть и не холостяк, но пожилой вдовец, и очень не прочь бы жениться на молодой, недурной собой образованной девушке и музыкантше, хотя бы эта девушка была и полнейшей бесприданницей. Добрый характер, молодость, миловидность и образование, по-моему, лучше серого невежества из украшенного деньгами. Тем более, что у меня есть кое-что на черный день, и сам я до сих пор в силах и получаю содержание, на которое сам друг, сам третий и даже сам четверт может существовать безбедно. Не желал бы только кормить Женину родню, ежели таковая имеется. — Мерзавец! Сейчас видно, что мерзавец! — проговорила маменька Серафима, затягиваясь папиросой. — Да чем же мерзавец-то, помилуйте! — отвечала дочь. — Человек высказывает искренне свои желания. — Нет, ну уж как хочешь, а тут видна мелочность. Я к нему на хлеба не навязываюсь, но это мелочность, грошовничество какое-то. — Если вы будете перебивать, я не стану вслух читать, — сказала Серафима и продолжала чтение. — Женину родню, если таковая имеется. Тем более, что при моем первом браке я от Жениной родни уж пострадал. Нет, как бояться маменек-то? Второе письмо, где ставятся условия насчет маменьки, — проговорила она. — Тем хуже. Но тут вообще насчет родни. Читай дальше, читай. — Я бездетен. Мне только 51 год, что могу доказать метрическим свидетельством. Но я свеж, крепок, и у меня нет еще ни одного седого волоса. Я то, что называют в полном соку. Толщина моя не безобразит меня, а придает только солидность. Легкая лысина делает лицо открытым и умным. — Наверное, дурак, ежели уж об уме своем заговорил, — пробормотала мать. — Погодите, ну что вы все перебиваете? Впрочем, не буду вдаваться в описание своего портрета. Вы можете увидеть воскресенье и самый оригинал, ежели к 2 часам прибудете в Эрмитаж. Около картин старой фламандской школы будет прогуливаться солидный человек среднего роста во фраке, и из жилета у него будет выглядывать красный маленький фуляр. Оригинал этот может видеть воочию публикующую особу и таким образом решить, молода ли она, красива и отвечает ли его идеалу. Публикующаяся особа должна иметь светло-зеленый бант на груди или на плече, по которому я ее и узнаю. Я скромен. Ежели особа первая заведет со мной разговор, я буду очень рад. В противном случае только посмотрим друг друга и дальнейшие переговоры будем продолжать путем переписки. Писать мне так. В почтамт до востребования предъявителю билета от конки за номером 16743. «Неужели ты думаешь, я тебя пущу на свидание неизвестно с кем?» — сказала мать. «А неужели вы думаете, что я вас послушаюсь и не пойду?» — отвечала дочь. «Вот олух ты, девка!» «Только из-за того и пойду, чтобы попытаться вырваться от вас и не слыхать от вас олухов». И заговоришь с ним первое. Это будет зависеть от того, понравится ли он мне. Позвольте, позвольте, тут приписка, — сказала дочь и опять прочла. Служил когда-то в военной, перешел на штатскую, дослужился до надворного и перекочевал из-за выгод на частную службу в контору. Служу в конторе. Получаю с наградами до 2000 рублей и управляю домом одного важного лица из-за дорогой квартиры в 4 комнаты. — Ну, этот гусь неважный, — опять сказала мать. — Ну, не с генеральским же содержанием мне жениха искать, — дала ответ дочь и стала распечатывать 3-е письмо. Конвертик был маленький. На маленькой голубенькой бумажке было написано явно измененным почерком следующее. «Прелестная незнакомка», — читала Серафима. «Ну нет, очевидно, вы далеко не прелестная, ежели вам приходится предлагать себя в жены по публикациям. Но публикации денег стоят, и бедным невестам очень накладны. Мерзость какая-то», — проговорила она и остановилась читать. «Ага, нарвалась на нахала! Нет уж ты, читай!» — воскликнула мать. «Зачем же я буду читать дерзости?» «Читай, читай! Или давай я почитаю!» Мать вырвала у дочери листок и, отбежав к окну, прочла. Не лучше ли вам ходить по дворам, как ходят бабы-селедочницы, и вместо селедки голландские кричать «Невеста, невеста!» Но ведь это же мерзость! Дочь, слезливо моргая глазами, подбежала к матери, вырвала у нее листок и разорвала его. И чего вы обрадовались, что дочь вашу конфузит, издеваются над ней? Прибавила она. Сама на рогатину полезла. Этого нужно было ожидать, что нарвешься на нахалов, но не надо читать их письма. Серафима разорвала еще конверт, вынула оттуда листик бумажки, заглянула в него, вся вспыхнула и тотчас же принялась рвать листик. «Опять?» — спросила мать. «Что там такое? Что ты не покажешь?» А вам, очевидно, хочется просмаковать нахальство, насладиться ругательными словами. Или вам так милые площадные ругательства? Серафима вскрыла еще конверт. Опрятный листок палевой бумажки был исписан мелким почерком. Она стала читать вслух. «Я стар, богат, имею пенсию в 3000 и хочу эту пенсию путем женитьбы передать молоденькой хорошенькой девушке, если эта девушка согласится утешать старика, быть его сиделкой, чтицей, играть с ним в пикет и в домино. Обещаюсь быть не очень строгим к ней и могу в будущем кое на что смотреть сквозь пальцы». «Вот цинизм-то!» — воскликнула мать. «Говорит, дело, но это мне не подходит, не того я ищу», — отвечала дочь и продолжала. «Но надо, чтобы предлагающая себя особа была действительно молода и прекрасна, поэтому желаю видеть фотографию». «Неужели и этой развалине пошлешь карточку?» «Да нет же, нет. Фотографию можно передать пожилой даме, которая в субботу в 2 часа дня будет прогуливаться с ребенком по Малоохтинскому кладбищу, и ребенок этот будет иметь в руках красный резиновый воздушный шар. Публикующаяся особа непременно должна сама передать фотографию этой даме, иначе всякие разговоры прекратятся». «Вот уж и придумал же место для передачи фотографии», — сказала Серафима. «А это нарочно. Это над тобой кто-нибудь шутит. Пускай, мол, барышня прогуляется на кладбище. Я уверена, что на кладбище засада будет». «Какая засада?» «А какие-нибудь шалуны окружат тебя и начнут над тобой насмехаться. Мало ли есть озорников». Серафима вздохнула и распечатала еще конверт. Чтение писем продолжалось. Мать сидела, попыхивала папироской и насмешливо улыбалась. «Как ты не можешь понять, Серафимка, что над тобой все эти твои корреспонденты шутят?» — говорила она дочери. «Ну и пускай шутят, но иногда из шуток выходят серьезные вещи. Да и не все шутят. Вот, например, человек, назначающий свидание в Эрмитаже, совсем не шутит. Весь тон письма его серьезный и даже почтительный. Заметьте, что он не назначает свидания ни на улице, ни на кладбище, ни в сквере, а в самом приличном месте, в Эрмитаже», — отвечала дочь и, разорвав еще конверт, начала читать. «Прочел вашу публикацию, таинственная незнакомка. Откликаюсь, что на молодой девушке, образованной музыкантше и из хорошей семьи, жениться не прочь. Хотя девушка это и без приданного, но должен получить от вас по почте следующие дополнительные сведения. Ставлю вопросы по пунктам. Первое. Сколько лет публикующейся молодой девушке? Второе. Брюнетка она или блондинка? Какого цвета глаза? Третье. Какой хорошей семье принадлежит она? Купеческой, дворянской или родители ее разночинцы? Четвертое. Как велика семья? Из кого она состоит? Пятое. Не придется ли вместе с девушкой принять на свое попечение и других членов семьи? Шестое. В какой степени эта девушка образована, где училась? Примечание. Первое. Ежели курсистка, то и сведений никаких сообщать не надо. На каких бы курсах она ни была, все равно переговоров о женитьбе вести не стану, хоть бы она была прелестна, как май. Примечание 2. Даже ежели бы девушка училась на театральных или зубоврачебных курсах, то и таковую прошу мне не отвечать. Исключение допускается только для кулинарных курсов. Знаешь что, Серафима, а ведь это пишет совсем умный и практический человек, — перебила чтение мать. — Погодите, — отвечала дочь и продолжала. — Седьмое. Знает ли девушка английский язык? Примечание. Это для меня потому важно, что ежели бы женился, то сейчас бы поехал с молодой женой вместо дачи прогуляться в Америку, где господствующий язык английский, а сам я по-английски не говорю. Восьмое. Страдает ли она морской болезнью во время морских путешествий? Вот практически ты человек, вырвалось у матери. Но ведь я английского языка не знаю, и, стало быть, я ему не гожусь, отвечала дочь. Хотя в Америку это прелесть. А может быть, сторгуетесь без английского языка? По-французски и по-немецки ты знаешь, а с этими языками, говорят, везде можно проехать. Читай, читай, милушка, письмо меня заинтересовало. Фу, какое длинное письмо. Дочь читала дальше. Девятое. Что значит без приданого? Только денег за девушкой нет, или нет и белья, и насильного платья. Десятое. Должен или не должен я перед свадьбой построить девушке на свой счет белье и насильное платье? Если да, то на какую сумму? Одиннадцатое. Что значит музыканша? Примечание. Если девушка страстная охотница до музыки и привыкла и будет разыгрывать на фортепиано сонаты с раннего утра до позднего вечера, то таковую прошу на мои вопросные пункты вовсе не отвечать. Игра на фортепиано допускается только в мое отсутствие. Двенадцатое. Играет ли девушка на театральных сценах в качестве актрисы-любительницы? Примечание. Если да, то прошу о себе никаких сведений мне не сообщать. «Положительно умный человек!» — воскликнула мать. «Оригинал, но не глупый. С этим можно пиво сварить. Я напишу ему», — согласилась дочь. «Насчет английского языка можно его убедить и отказаться». «Читай, читай, там еще много», — торопила ее мать. «Теперь о себе. Я отставной военный, майор в отставке. Мне 55 лет. Сед, но усы крашу. Лысины не имею. Холост. Есть побочная дочь, но держу ее в институте. Мать дочери умерла. Хожу в отставном мундире. Тучен, люблю поесть. Сплю после обеда вот уже 25-й год. Экономки не держу. Серьезных привязанностей никаких. Питаю слабость к собакам и держу двух. Курю иногда трубку. Люблю выпить. Бываю слегка пьян, но окончательно не напиваюсь. Не картежник. Даже не люблю карт, ибо нахожу, что в разговорах можно лучше провести время. Театров не люблю, но для молодой жены могу преневолить себя побывать в театре раз в месяц. Пенсии не получаю, живу капиталом. Имею дом на Выборгской стороне, где квартирую. Состою помещиком Псковской губернии Холмского уезда при 300 десятинах земли. Есть и в Рязанской клочок земли в 50 десятин. Наличный капитал состоит из 40 тысяч и заключается в государственных процентных бумагах. Имя мое Викул. От означенных моих привычек, здесь перечисленных, невзирая ни на какую красоту невесты, отказаться не могу. Совсем основательный человек, сказала мать и спросила. «Все? Сейчас конец. Ответ на вышеизложенные пункты прошу адресовать в главный почтамт до востребования под литерами ВВВ. Карточку фотографическую прикладывать покуда к письму не прошу. Обменяться карточками еще успеем тогда, когда из ответов на вопросные пункты выяснится, что невеста мне подходящая. Забыл упомянуть, что по вечерам занимаюсь выпиловочную работою и шью на конве шерстями и бисером. Пищу люблю тяжелую, щи, бараний бок с кашей, рубцы, пироги, вареную печенку, селянку и обожаю треску за то, что она тухлым яйцом припахивает. в разговоре своеобразен и люблю подчас крепкие слова, от которых меня отучить невозможно. Теперь, кажется, все, а потому прошу таинственную незнакомку принять уверение в совершеннейшем моем почтении тоже покуда таинственного незнакомца. Положительно буду ему сегодня писать и отвечу по всем его вопросным пунктам, — сказала Серафима. — Это совсем подходящий человек. Главное, что мне нравится, в каждом его слове сквозит искренность. — Ах, кабы и в самом деле тебе устроиться, Серафимочка, — вздохнула мать. — Такую бы я свечку поставила, такую, но я не верю как-то в твое счастье. Ведь почему же, нибудь, досидела ты в девках до 27 лет? — закончила она. — Молчите! Что вы мелите-то пустое? Мне всего только 23! — огрызнулась дочь. — Ну что ж, в сущности только 3 солидных предложения, но я считаю, пока и этого достаточно, — сказала Серафима, прочитав письма. — А в других-то письмах сколько дерзости наслушалось, дерзости, насмешек! — отвечала мать. — Ничего, решительно ничего. Анонимные письма, а анонимным письмам никто никогда не придает значения. И без публикации они могли бы написать ругательные письма. Да, наконец, знаете вы русскую пословицу? Брань на вороту не виснет. Фу, да ведь это же для мужиков. А я признаю, и для молодых девушек. Боже, и это говорит дочь статского советника, почти генерала. Коллежского, мамаша, только коллежского. Вздор! Он был представлен к статскому и умер, не дождавшись каких-нибудь 2 недель. Ну, об этом даже и говорить не стоит. Статского так статского, коллежского так коллежского. Но мне странно, что раньше вы кричали про меня «Не идет с рук девка, не идет!» Придумывали небывалую продажу ковра и говорящего попугая, чтобы заманить к нам женихов. Когда же, наконец, я сама хлопочу о том, чтобы выйти замуж и ставлю эти публикации, вы вместо того, чтобы одобрять мои поступки, ложитесь мне на моей дороге как бы бревном. Ну, чего вы раскудахтались? Я оберегаю тебя от оскорблений. А я вас прошу не оберегать. Я знаю, почему это вы. Вам неприятно, что почти в каждом письме желающие жениться оберегают себя от тещи? Вам это неприятно, вот вы и встаете на дыбы. Пожалуйста, пожалуйста, не говори ты этого. А что вам такое, дом зятя, спрашивается? Ну, что он вам? У вас останется пенсия, и вам отлично можно будет жить одной. Как зятю неприятно, когда у него в доме живет теща, так ведь, я думаю, для тещи не должна быть красна жизнь в доме зятя, который пренебрегает ею. Серафима взяла перо и бумагу и подсела к столу. — Ты писать, что ли, будешь? Отвечать на письма? — спросила ее мать. — Все непременно. Я считаю 3 письма за солидное предложение. В особенности мне нравится этот отставной военный. Это сейчас видно, что он прямая и искренняя натура, — отвечала дочь. — Сегодня отвечу на письма, а в воскресенье пойду в Эрмитаж на свидание с тем, который приглашает меня надеть светло-зеленый бант. Мать покачала головой, пыхнула папироской и ничего не отвечала. Дочь принялась за ответ на письма. Она грызла ручку пера, чесала ею в голове, но на бумаге выливалось плохо. Мать следила за ней. — Не хочешь ли ты выпить чаю? Это, говорят, помогает фантазии, — сказала она. — Пожалуйста, без насмешек, — огрызнулась дочь. — Да какая ж тут насмешка? Я искренна. — Оставьте меня только в покое. — Ну, я для себя заварю чай. — Как хотите. — Только уж ты и прочти мне, Серафимочка, ответ, когда напишешь. — Хорошо, хорошо. Не мешайте мне только. Перо заскрипело по бумаге. Мать заварила себе чай и пила его отдельно от дочери за другим столом. Пила и следила за ней. Через полчаса дочь встала и с листиком бумаги подошла к матери. Прежде всего я набросала черновик в ответ отставному военному, — проговорила она, подсаживаясь к столу. — Прочти, прочти, — отвечала мать. — Налить тебе чайку-то. — Ах, да наливайте. Вот что я написала. Слушайте. «Милостивый государь, таинственный незнакомец, отвечаю вам на все ваши вопросные пункты по порядку. Мне 23 года». «Ох, Серафима, Серафима, ну зачем это? Он с тобой откровенен, а ты так приукрашиваешь себя», — перебила ее мать. «Ну хорошо, хорошо, это можно исправить. Я поставлю 25», — сказала дочь. «Ну да ведь и это неверно!» «Ну, мало ли что неверно, но мне больше 25 лет пока никто не дает. Все находят меня даже моложе. Итак, мне 25 лет. Родилась я 1 июля. Цвет волос моих белокурый, я блондинка. Глаза серые, голубоватые, даже больше голубые». «Совсем серые? С какой стати ты тут голубой цвет примешиваешь?» «Не перебивайте. Отец мой был коллежский советник». «Ну, ежели уж ты насчет глаз приукрашиваешь, то пиши, что и отец был статский советник», — сказала мать. «Я верно говорю, что он был представлен к статскому». «Нельзя. Из паспорта увидят. Там я дочь коллежского советника». «Так ведь и из метрики увидят, что тебе не 25 лет». «Довольно. Ну, что вы все перебиваете? Я продолжаю. Отец уже 6-й год как умер. Мать моя проживает вдовой и получает пенсию. Я живу при матери. У меня есть сестра, которая замужем за чиновником в Западном крае. Отец мой крестный генерал Требухов, но в Петербурге не живет». «Он 5 лет уже как умер?» «Ну и пускай. Но генерала все-таки надо припустить. Не живет в Петербурге, так можем мы и не знать, что он умер. Вы спрашиваете, не придется ли вместе с девушкой принять на попечение и других членов семьи? Отвечаю, не придется. Если я выйду замуж за вас, мать будет жить одна на свою пенсию». «Нельзя ли, Серафимочка, покуда обойти этот вопрос?» — заметила мать. «Ах, как вам хочется навязаться! Нельзя! Я гимназистка, училась в Петербурге в гимназии и ни на каких курсах не была, что после нашего знакомства могут подтвердить все знающие меня, ежели вы так боитесь курсисток. Да я и сама их не люблю, очень уж они высокого мнения о себе. Прибавляю о себе, что я человек уживчивый, с мягким характером». «Хо-хо-хо!» — воскликнула мать. «Это ты-то с мягким характером и уживчивая?» «Только с вами и грызусь. Но оставьте, пожалуйста. Насчет английского языка. Английского языка я не знаю, но говорю хорошо по-французски и немного по-немецки. От знакомых слыхала, что с французским и немецким языком можно смело объясняться и в Америке. В дальних морских плаваниях я не была, но от Петербурга до Кронштадта по морю ездила. Выдерживала качки и морской болезнью не страдала. Так что думаю, что и переход через океан выдержу благополучно. Пункт о приданном. Денег за мной нет. Белье и насильное платье есть, но ведь это все девичье, а не дамское. Кое-что мы сделаем, но необходимо, чтобы и вы помогли хоть 1000 рублями, ибо вся домашняя наша обстановка останется у матери. Подвенечное платье себе сошью сама, но будуар устроить уж на ваш счет». «Врешь! Не могу я тебе даже и подвенечного платья сшить!» — опять перебила мать. «Ах, боже мой! Да дайте мне с ним сговориться-то, а там уж видно будет!» — отвечала дочь. «Да и зачем его пугать? 1000 рублей даст, вот и на подвенечное платье тут». «Мало просишь. Ну, что такое 1000?» «Продолжаю. Теперь о том, какая я музыкантша. Я училась музыке, потому что все девушки учатся музыке. Имеющиеся у нас пианино мать отдаст мне в приданое. Но ежели муж не будет хотеть, чтоб я играла на нем, я играть не буду. К театральным сценам я не причастна. На поприще актрисы-любительницы выступила всего 1 раз, и то играла плохо, а потому больше никогда играть не буду». Не пиши о любительстве, не пиши. Да ведь он требует. Ну, на этом и покончи, что к любительству не причастно. С этим я могу согласиться, сказала дочь. Я вычеркну. А вот и конец. В заключении могу сказать, что против привычек ваших я ничего не имею, и они мне даже нравятся. Теперь о моих привычках. Люблю есть сладкое, люблю читать романы, привыкла поздно вставать поутру. Вот все. Прошу не оставить меня ответом, как и прежде, адресуя в почтамт до востребования предъявительницы кредитного рубля за номером. Номер потом поставлю. Закончила дочь, прочитав письмо, и принялась пить чай. Напившись чаю, Серафима опять принялась за писание. — Да неужели ты всем будешь писать? — спросила мать с усмешкой. — Всем не всем, а основательным кандидатам в женихи надо написать, — отвечала дочь и прибавила. — Да чего вы смеетесь-то? Может быть, что-нибудь и выйдет из этого. — Ничего у тебя, Серафимка, не выйдет. Над тобой злосчастная звезда. Впрочем, пиши, и мешать не стану, пробуй. Но не советую тому кандидату писать, который тебя на Малоохтинское-то кладбище приглашает. — Да что вы меня за дуру считаете, что ли? Я даже и тому надворному советнику думаю подождать писать, который требует письма предъявителю пенькового мундштука. — О, это что, маменьку-то старается отчалить? — Ну, то-то. Да все они маменьки боятся как черта, но не в этом дело. Пеньковый мундштук кажется мне неосновательным. Ну, что такое пеньковый мундштук? Да еще и фотографическую карточку ему посылай. Покажу. Ну, то-то. Серафима присела к столу и взяла в руку перо. «Теперь тому, который приглашает меня на смотрины в Эрмитаж», — сказала она и задумалась, что писать. «А ты и меня, Серафима, возьми с собой. Знаешь, с матерью как-то солиднее. Девушка при матери, и он сейчас будет видеть, что ты из хорошего солидного дома», — сказала мать. «Пугают мамаша-то женихов. Ну да уж, разве для того, чтобы действовать на чистоту? Пусть видит, что есть. Пусть и на вас посмотрит, какая вы. Только уж вы, пожалуйста, ведьмой-то на него не смотрите. Ох, какие слова! Бывает, бывает с вами. Взгляните и огорошите. Ну, я все-таки ему напишу, что после свадьбы я сама по себе, а маменька сама по себе». Серафима принялась писать. Через полчаса она составила черновик и прочла его матери. Вот что она написала. «Таинственный незнакомец. Прочитала я ваше письмо очень внимательно и должна вам сказать, что из всех моих корреспондентов я считаю вас самым веским кандидатом в женихи. В вашем письме видна искренность. Кроме того, вы единственный человек из всех откликнувшихся, который с первого же раза решается поднять забрало и явиться передо мной с открытым лицом. За вашу искренность и я отплачу вам искренностью. И я снимаю с себя забрало и, принимая ваше предложение явиться в воскресенье в Эрмитаж, буду там вместе с маменькой. Но при слове «маменька» не пугайтесь. Если вы мне понравитесь, и я вам понравлюсь, и придется нам протянуть друг другу руки для шествия к брачному алтарю, в нашей семейной жизни маменька не ляжет на вас бременем. Маменька — вдова выслужившего пенсию коллежского советника и имеет вдовий пансион, так что после нашей свадьбы будет жить отдельно. Родни такой, которую пришлось бы вам кормить, также у меня нет. Да и вообще, мало родни. Есть замужняя сестра, проживающая в провинции, и старик-дядя, бездетный, живущий в провинции, от которого я могу даже ожидать кое-какое наследство. Описание моего портрета не делаю. Вы увидите его в воскресенье в Эрмитаже. Скажу только о том, что может быть скрыто при свидании. Мне 24-й год, фальшивых волос и зубов я не ношу. Привыкла жить скромно на пенсию матери и даже в мелочах не привередница. Училась я в гимназии, институтских замашек, которых так боятся некоторые, я не имею. Покуда живу с маменькой, я не хозяйка, но вообще в своем доме хозяйничать не отказываюсь. Барыне белоручкой сидеть не буду. Теперь о моем образовании. Я немного говорю по-французски, училась и по-немецки, хотя и не люблю этого языка. Люблю музыку, но музыкантша не настолько, чтобы нарушать своей музыкой покой мужа. Теперь, может быть, о главном. Приданного за мной никакого, ни денег, ни вещей. Из пенсии матери трудно что-нибудь сделать для меня, а потому вы должны помочь мне деньгами на приданное, если я вам понравлюсь и соглашусь быть вашей женой. Итак, до воскресенья до 2 часов. К 2 часам я буду в Эрмитаже и буду искать полную фигуру с лысиной, как вы описываете себя, во фрачной паре, из-за жилета которой будет высунут красный фуляровый платок. Я буду в черном платье, в такой же черной шляпке с красными птичьими крылышками, и, согласно вашему желанию, у меня будет светло-зеленый бант на груди. При встрече заговорить вы со мной можете лишь только тогда, ежели я подойду к вам и спрошу вас. Скажите, но вы не знаете, где здесь можно видеть собственные вещи Петра Великого? После этого вопроса вы уже можете начинать какой угодно разговор со мной и мамашей. А ежели я не задам вам этого вопроса, то прошу вас, согласно вашему обещанию, со мной не заговаривать. До свидания, мой таинственный незнакомец, Серафима. «Ну что, хорошо? С тактом?» — спросила Серафима у матери. «Хорошо ты, хорошо, но мне кажется, что ты должна припустить в письме несколько французских слов. Это, знаешь, даст тон, некоторую окраску». «Да подите вы, ну что вы понимаете?» «Нет, Серафима, это любят, на это есть охотники». «Хорошо и без французских слов. Сейчас я перебелю письма, запечатаю их, надпишу адрес и пойду опускать в кружку». Серафима опять присела к столу. «Ежели таким манером ты сумеешь себе, Серафима, найти мужа, то это уже будет чисто по-американски», — покачала головой мать.